Так вот, значит, что... Источником сведений, которыми располагал Колесник, был Баньши. А о том, что Баньши может знать то, что неизвестно больше никому, вероятнее всего догадался Черчилль, и он же сообщил об этом Колеснику. А остальные тролли... «Нет», — сказал Баньши. «Путь был открыт только для нас, для Баньши. Это была наша работа, единственное наше назначение. Мы были звеньями между старшей планетой и Землей. Мы были связными. Когда старшая планета начала колонизировать необитаемые миры, необходимо было создать средства связи. Мы все были специалистами, хотя эти специальности теперь утратили смысл, а самих специалистов почти не осталось. Первые были специалистами, а те, кто появился позже, были просто поселенцами, задача которых сводилась лишь к тому, чтобы освоить новые земли». «Ты говоришь про троллей и гоблинов?» «Про троллей и гоблинов и всех прочих. Они бесспорно обладали способностями, но не специализированными. Мы были инженерами, они — рабочими. Нас разделяла пропасть. Вот почему они не захотели прийти сидеть со мной. Древняя пропасть существует по-прежнему». «Ты утомляешься», — сказал Максвелл. «Тебе следует поберечь силы». «Это не имеет значения. Энергия истекает из меня, и когда она иссякнет совсем, с ней иссякнет жизнь. Мое умирание не материально, не телесно, поскольку у меня никогда не было настоящего тела. Я представлял собой сгусток энергии. Впрочем, это не имеет значения, ведь старшая планета умирает. Ты ее видел и знаешь?» «Да, я знаю», — сказал Максвелл. «Все было бы совсем иначе, если бы не люди. Когда мы явились сюда, здесь и млекопитающих почти не было, не говоря уж о приматах. Мы могли бы воспрепятствовать развитию приматов. Мы могли бы уничтожить их еще в зародыше. Вопрос о таких мерах ставился, так как эта планета казалась очень многообещающей, и нам было трудно смириться с мыслью, что мы должны отказаться от нее. Но существует древний закон. Разум слишком редок во Вселенной, чтобы кто-нибудь имел право становиться на пути его развития. Нет ничего драгоценней. И когда мы с большой неохотой отступили с его дороги, мы признали всю его драгоценность». «Но вы остались здесь», — заметил Максвелл. «Может быть, вы не преградили ему путь, но вы остались?» «Было уже поздно», — ответил Баньши. «Нам некуда было уйти. Старшая планета умирала уже тогда. Возвращаться не имело смысла. А эта планета, как ни странно, стала для нас родной». «Вы должны ненавидеть нас, людей». «Одно время мы вас и ненавидели. Вероятно, следы этого сохраняются и теперь. Со временем ненависть перегорает и только тлеет, хотя и не исчезает. А может быть, ненавидим и немного гордились вами? Иначе почему старшая планета предложила вам свои знания?» «Но вы предложили их и Колеснику». «Колеснику? А-а-а! да. Но мы ничего ему не предлагали. Где-то в глубоком космосе этот колесник, по-видимому, прослышал о существовании старшей планеты и о том, что она располагает чем-то, что хотела бы продать. Он пришел ко мне и задал только один вопрос: какова цена этого движимого имущества? Я не знаю, имеет ли он представление, что именно продается. Он сказал просто «движимое имущество». И ты открыл ему, что обусловленная цена — это артефакт? Конечно, потому что тогда мне еще не сообщили о тебе. Позже меня действительно поставили в известность, что по истечении определенного времени я должен буду сообщить цену тебе. И, конечно, ты как раз собирался это сделать, — заметил Максвелл. — Да, — сказал Баньши, — я как раз собирался это сделать. И вот теперь сделал. Вопрос исчерпан. А ты можешь сказать мне еще одно? Что такое артефакт? Этого я не могу сказать. Не можешь или не хочешь? Не хочу, — сказал Баньши.